Скованная страхом, Даша пока еще не замечала своего неудобного положения. Кроме страха, ей овладевала досада на себя за то, что она не позвонила знакомому таксисту еще тогда, когда заметила подозрительного человека на почте. Она думала, что теперь, когда до прилета капсулы оставалось несколько часов, у нее не видно возможности выбраться из этого подвала. Приказав себе не паниковать, она стала прислушиваться к своим охранникам. Они разговаривали в основном о деньгах, которые переходили из одной стопки в другую, но иногда затрагивали и другие темы. Слушая, Даша немного отвлеклась от ужаса своего положения. Теперь она знала, что в подвале есть еще помещение, в котором теплее и уютнее, чем здесь. Еще она поняла, о каких курьерах шла речь раньше. Бандиты не скрывали перед ней рода своей деятельности. Значит, они были уверены, что ее не оставят в живых. Из-за этой мысли ее сердце от ужаса скользнуло куда-то вниз. И ей пришлось дважды глубоко вздохнуть, прежде чем снова начать думать. Даша подумала о Рите, которая сейчас не находит себе места, не зная, что с ней случилось. Хорошо бы как-то завладеть телефоном и попросить жену брата, чтобы та на запрос в компьютере о подтверждении написала положительный ответ. «Если что-нибудь случится со мной, — думала она, — я хочу, чтобы все члены четвертой группы улетели сегодня ночью. Другого шанса избежать опасности у них не будет». И тут голову ей просверлила мысль. «Как мои дети переживут известие о том, что их мать осталась на земле?» Она вздрогнула, отгоняя от себя эту мысль. «Мне сейчас нужно думать о том, как найти возможность улизнуть от бандитов. Я приложу все свои усилия и постараюсь не дать этим бандитам уничтожить себя», — дала она себе обещание. Казалось, что занятые картами бандиты забыли про нее. Но она все-таки заметила, что Олух изредка поглядывал на нее. Даша осмотрела узлы на руках и поняла, что развязать их не сможет. Концы веревок уходили куда-то за кресло. Но вот расслабить их нужно попытаться. Она пошевелила отекшими пальцами, потом потянула правую руку, но только сделала себе больно. Делая вид, что засыпает, Даша склонила голову себе на грудь и некоторое время оставалась в таком положении. А потом и совсем уронила голову на подлокотник, таким образом, чтобы узел оказался прямо под ее прикрытым ртом. «Наша дамочка уснула», — услышала она. «Олух не забывает про свои обязанности», — с сожалением подумала она. Зубами обхватив веревку в узле, она пыталась потихоньку тянуть ее, чтобы ослабить узел. Ей это долго не удавалось, еще и потому, что она боялась резкими движениями привлечь к себе внимание. Она старалась до боли в зубах, и вот, наконец, ей показалось, что веревка чуть-чуть поддалась. Повернув слегка голову, она посмотрела на охранников. Теперь они совсем не смотрели на нее, увлеченно о чем-то споря. Это позволило ей потянуть веревку сильнее. И вскоре Даша почувствовала, как кровь побежала по ее сосудам. Потянув руку на себя, она поняла, что сможет выдернуть ее, даже если при этом обдерет себе кожу. Когда эти двое особенно громко заспорили, пленница, сделав вид, что они разбудили ее, подняла голову. День клонился к вечеру, и в помещении, без того не слишком светлом, стало быстро темнеть. «Леха, принеси фонарь», — прозвучала просьба Олуха. Тот подчинился и вскоре возвратился с большим фонарем, который поставил на стол. Даша знала, что скоро должен приехать тот, по чьему приказу ее поймали. К тому времени охранники закроются в другом помещении. Очевидно, шеф не хотел, чтобы рядовые бандиты знали его лицо. Хорошо бы он прибыл один, но это вряд ли. Она стала молиться, чтобы обстоятельства помогли ей. Она так отрешилась от действительности, что прозвеневший звонок мобильника заставил ее вздрогнуть. После звонка Олух стал собирать карты и деньги, которые он выиграл у напарника, говоря тому: «Леха, иди отодвинь засов на двери, а сам иди в приемную. Я сейчас тоже приду». Кибер предупредил, чтобы мы не смели выходить оттуда, пока он не даст отбой. «Ты понимаешь, что с нами будет, если мы выйдем раньше времени?» Говорят, шеф не оставляет свидетелей. Сначала вышел Леха, а Олух, прежде чем выйти, проговорил, как будто сочувствуя ей. «Зачем ты только такая красивая перешла дорогу нашему шефу?» Даша не ответила. Оставшись одна, она с большим трудом выдернула руку, затем быстро расслабила узел на левой руке, но не стала ее вынимать, только поморщилась от боли, когда в затекших пальцах начались колики. Это в них стала возвращаться жизнь. Потом быстро вытащила прибор-защитник и собралась уже подбежать к столу, чтобы вытащить из сумки другой прибор, который на короткое время может сделать человека невидимым. Но поняла, что не успеет, услышав шум подъезжающей машины. Тогда она вернула правую руку на место, предварительно подложив под ладонь плоский прибор, и застыла, ожидая бандитов. Как она ни старалась быть хладнокровной, но ее охватила внутренняя дрожь, когда она услышала скрип открываемой двери. «Боже, помоги мне!» – прошептала она и уже тверже произнесла, как будто Бог подсказал слова. «Я сильная, я буду спокойной и смогу постоять за себя». Дверь в помещение открылась. В нее вошли двое. Первым был среднего роста, толстый мужчина в сером костюме, а за ним следовал лысый и высокий человек. Даша даже успела подумать, зачем этот мужчина сбривает волосы на голове с таким угловатым строением черепа, и удивилась, что способна думать о таких вещах в такой момент. Толстяк пошел прямо к ней. «Она где-то видела его», — подумалась ей, и вспомнила. Этого человека она видела в кафе, когда встречалась с Андреем. «Да это же Навейка!» Так вот почему Геннадия отстранили от работы. Его начальник и есть самый главный бандит. «Выйди», — приказал шеф лысому. «Жаль», — подумала Даша. «Если бы они оба подошли к ней, она бы уже сейчас смогла направить прибор-защитник прямо на них». «Так вот ты какая целительница! Не бойся, мне нужна твоя услуга. Ты должна вылечить одного очень близкого мне человека от наркозависимости. Но одно условие. Даже мои люди не должны знать, зачем ты понадобилась мне. Ты можешь вылечить его? Это мой сын». Каким образом это сделать, сидя здесь, привязанный к креслу? «Но я действительно могу лечить зависимости с помощью таблеток, которые есть у меня. Но с собой у меня их нет». «Где они?» Тут же последовал вопрос. «Я принесу их вам, обещаю, если вы отпустите меня». «Не надо хитрить», — упрекнул он ее. «Скажи, где ты их держишь, и этого будет достаточно». «Развяжите меня», — со спокойной решимостью попросила она. «Надеюсь, вы не боитесь? К тому же у вас есть телохранители, один из которых стоит за дверью». «Если потребуется, я один справлюсь с тобой», — пообещал он. И, начиная злиться, грозно потребовал. «Говори, где таблетки?» «Я не так глупа, как вам кажется. Мне нужны гарантии, что вы не уничтожите меня». «Ты забываешься. Не хочешь отдать по-доброму, то мы можем выбить из тебя ответ». «Ну как, будешь говорить или нет?» Лицо шефа побагровело. Он был в бешенстве, и было видно, что с трудом сдерживается. «Я вам не дам таблеток, если вы меня не отпустите». «Кибер!» — крикнул взбешенный шеф. «Сюда!» И тут же лысый оказался у ее кресла. «Сделай ей больно, но смотри, не выруби». Даша вся сгруппировалась так, как учил ее Тимерий. Это дало бы ей уменьшить боль. Краем глаза Даша заметила, что шеф сел за стол, подвинул к себе ее сумку и вытащил из карманчика прибор. Покрутил его в пальцах, а затем положил на стол, проговорив: «Зажигалка». Он еще что-то сказал, но Даша не слышала. Кибер с размаху ударил ее ребром своей натренированной ладони по левой руке, чуть выше запястья. Даше с большим трудом удалось подавить крик. «Сильная стерва!» — радостно проговорил Кибер. Очевидно, такое начало пыток вдохновило его. Продолжая вынимать содержимое сумочки, шеф предупредил: «Если не хочешь продолжения, то скажешь, где таблетки». Некоторое время Даша молчала, но ей совсем не хотелось продолжения пыток. Рука сильно болела. Она сделала попытку пошевелить пальцами, но боль пронзила руку. Надо как-то дать понять Рите, что ее похитили. «Принесите мне мой телефон. Он лежит на столе. Я позвоню, и вам принесут таблетки». Шеф взял телефон в руки, что-то проделал с ним, а потом произнес удивленно. «Странно, но в нем нет ничего, кроме 4 цифр». И, обратившись к Лысому, приказал. «Кибер, освободи ей левую руку». Тот молниеносно принялся исполнять. Даша, не ожидавшая такой быстрой исполнительности, вскрикнула от боли, а ладонь безжизненно повисла с подлокотника. «Вы сломали мне руку. Я не смогу удержать телефон». «Развяжи ее полностью», – последовал приказ, и никакой реакции по поводу того, что ей сломали руку. После освобождения правой руки в первую очередь пленница аккуратно положила левую ладонь на подлокотник, морщась от боли. Но кроме этого, она спрятала под раненую руку прибор-защитник. Когда она подняла голову, чтобы взять протянутый телефон, то за спиной бандита в окне увидела лицо Валерия, который кивнул ей и тут же исчез. У нее подскочило сердце от радости, но она ничем не выдала себя. А взяв телефон, нажала на цифру 2. Под этим номером у нее значилась Рита. «Даша, где ты? Я...» «Слушай внимательно», – перебила ее Даша. «И выполни все, что я тебе скажу. Возьми 11 таблеток из пакетика под номером 8. Затем найди где-нибудь в городе место, куда можно их незаметно положить». Она говорила размеренно и спокойно. «Когда сделаешь это, быстро уходи куда-нибудь подальше и уже оттуда позвони мне». «Где ты? Выполняй», — приказала она, а сама надавила на цифру 1. «Подтверждаю», — четко произнесла Даша всего одно слово и отключила телефон. Это она ответила тем, кто должен прислать капсулу, чтобы отвезти их на орбитальную станцию.